Мудрецкие вошли в кабинет без стука, если не считать звона папиного колганчика. Хозяин сидел за столом, пил чаек из белой чашечки изящного фарфора. Посмотрев на визитеров, майор поставил чашку, погладил лысину, поскреб гладко выбритую щеку. Само собой получилось так, что папа, мама и сын построились в шеренгу перед работником военкомата. «Здравствуйте!» — вежливо и тихо поздоровался папа. «Здравствуйте!» — вежливо и тихо поздоровалась мама. «Здрасте!» — пыхнул Юра. «Доброе утро!» — улыбнулся лихой. «По какому вопросу?» «Можно и не спрашивать. Все на лицах написано. Но разговаривать-то надо, люди встревожены, ясное дело. У моего сына зрение -3 и язва, — выкрикнул в лицо майору раскрасневшийся папа. Лихой посмотрел в свою чашку. К сожалению, чай кончился. — Простите, я не понял, язва на глазу? — Он издевается, — не выдержала и взвизгнула мама, после чего ее затрясло, и пришлось сесть на стул, дабы легче перенести накатившую на нее стадию бабьего рева, замешанную на волнении. — Прекратите над нами глумиться! — забасил растянуто папа. — Я отдал жизнь, работая на родину. Вы не имеете права забирать у нас единственного сына. — Майор снова спокойно прочесал блестящую лысину. «Отдали жизнь? А тогда почему вы до сих пор живы?» «Я буду жаловаться на вас!» Мама, сидя на стуле, заревела еще громче. Лихой причмокнул. «Да, тяжелое утро. Господа и дамы, вы вообще ко мне по какому вопросу?» «Мне пришла повестка», — сделал шаг вперед Юра, протягивая бумажку. «А-а-а, случается. Это не ко мне, дверь напротив». Папа потух, мама перестала реветь. «Извините», — промямлил Юра. Они вышли из кабинета и подошли к противоположной двери. Вроде такая же табличка «Майор Лихой С.В.». Папа снова словил дверью по башке. — Да что у них тут? — возмущался он, перешагивая очередной порог. — Не военкомат, а камера пыток. — Снова вы? — не поняла мама, глядя на майора. — Дорогая, они близнецы. Второй, лихой, не пил чаев. Он чах над бумагами, освещая комнату блестящей плешью. Мудрецкие снова построились. — Вы не имеете права! — поставил записанную еще дома пластинку Мудрецкий-старший. — Имею! — растянуто ответил лихой С.В. и поднял голову. Оглядев шеренгу, точно такой же мужик, как и напротив, почесал лысину, жест не новый. «Ну, и кому из вас пришла повестка?» Юра хотел отдать ему бумагу. «Ничего не отдавай им!» — воскликнул папа. «Я хочу поговорить с самим командиром». Майор насупил густые короткие черные брови и посмотрел на интеллигентного вида мужика искоса. «Самый командир сидит этажом выше, как подниметесь налево. Полковник Береста Петр Леонидович. Поднимитесь, я позвоню его секретарше, она вас встретит. Фамилию скажите свою». Мудрецкие ответили почти хором. Поднимаясь выше, папа подбадривал сам себя. — Сейчас разберемся. Сейчас все на место поставим. Не волнуйтесь. — Ты тоже не волнуйся, — попросила мама. — Не буду, — заверил папа и снова споткнулся. — Как тут вообще строили армейские дубы? Все лестницы не по ГОСТу, варьё. Толстенький, мордатый полковник внимательно прочитал повестку, прошелся по густым усам и пристально посмотрел на Мудрецкого-младшего поверх очков. — Да, все верно, орфографических ошибок нет. Так что вас не устраивает? — У него язва и плохое зрение. Полковник изобразил на лице мудрость. — Вот и хорошо. Поедет лечиться, ведь в армии нет болезней, только служба. Вашему сыну хватит зарплаты лейтенанта на морковь, кефир и водку. Не могу понять, что вас так волнует. Папа затряс головой и полез во внутренний карман. Юра с матерью глядели на все это круглыми глазами. — Здесь 15 тысяч. Папа положил на стол тысячные. — Я в армии не служил и сына вам не хочу отдавать. Кто бы мог подумать, что их папа решится на дачу взятки. Береста изменился в лице. — Присаживайтесь. Он накрыл деньги листом чистой бумаги, так и не прикоснувшись к ним. — Извините меня за мои военные шуточки, старый солдафон. Почувствовав перемену в настроении комиссара, папа заулыбался, усаживая на мягкие стульчики жену. Устроился сам. Юра уже про себя обещал вернуть отцу деньги при первой же возможности, частями, крохами, но отдать. — Когда вам, — полковник заглянул в повестку, — Юрий Борисович, принесли повестку? — Вчера вечером. — Да ты садись, не стой. Несостоявшийся аспирант сел. — Ваш вопрос, конечно, можно решить. Улыбнувшись, полковник одной рукой потянулся к бумаге, накрывавшей тоненькую стопочку тысячных, а другой отодвинул ящик стола. Волосатая короткопалая лапка медленно тянулась к сбережениям Мудрецких. Дверь резко открылась, в комнату широкими шагами вошел здоровый, розовощекий, подтянутый полковник. — Привет, Леонидыч! — завопил он. Береста отдернул руку и соскочил со своего места так, будто до сего сидел голым задом на еже и терпел. — Здравствуй, Алексей Маркович! Комиссар вышел из-за стола и поздоровался. — Заколебался я тут в вашем Саратове. Проверяй вас хвост и в гриву. Сколько в Самару снарядил за последний месяц? 80% от плана. Не верю ушам своим. 80! Горлопанил полковник. Вся бумагу мараешь. Но он пальцем показал на листочек бумаги, прикрывавший деньги. Маму зашкалило, а папу закоротило. Юра медленно отекал. Береста вытянул шею, но когда рука гостя отошла в сторону, отвел взгляд и втянул ее на место. — С родителями беседуешь. Проблемы какие-нибудь у вас? — Нет, — мотнул головой Юра. — Нет-нет, — подтвердила мама. — Нет-нет-нет, — довел папа. — А чего ж сидите? Рабочее время у товарища полковника. Дорогие граждане, отнимаете? Он улыбнулся и басил и улыбался. Он излучал здоровье и уверенность, прямоту и жесткость, силу и власть. Да вот, рассказываю родителям призывника, в каких условиях в Приволжском военном округе служат молодые офицеры. Пиджак? Ничего, парень, пару лет послужишь. Жизнь узнаешь, на гражданке тоже сгодится военная наука. Кто по специальности? Микробиолог. Специальность-то свою Юра знал. Я таких военных специальностей не знаю. — А-а-а, — догадался Мудрецкий, — химик. — Зарин Заманыч, хорошо. С компьютером обращаться умеешь? — Умею. — Давай, Леонидыч, его повестку. Вроде не дурак, а? Папа хотел было привстать и открыть рот, но мама удержала его. Да и Береста красноречиво вытаращил глаза, одновременно отдавая бумажку гостю. — Запоминай, — бросил Мудрецкому пришлый полковник. — В Самаре зайдешь к генералу Щеголеву, скажешь, что от полковника Баринова, покажешь ему ту повестку. Все будет нормально у тебя. Родители, не волнуйтесь, есть хорошее место. Нужен головастый пиджак. Служить в Самаре будет в тепле и сухости. Памперсы не понадобятся. Женат? Уже нет. Ничего, другую найдешь? На Волге девчонки красивые. Держи. Он отдал повестку Мудрецкому. Я генералу Щеголеву отзвоню. Через неделю, чтобы был у него. Ну, все, товарищи родители, можете идти. Можете считать, что вашему сыну повезло. Теплых мест мало. А тупого блатного сажать я не хочу. Все, до свидания. Папа поднялся с вытаращенными глазами. Деньги остаются на столе, а им до свидания? Мало того, что сына практически рекрутировали, так еще и деньги здесь оставить. Береста не растерялся. — Леночка! — крикнул он секретарше. Вошла Герл. Когда Юра проходил мимо кудрявой черноволосой модели, сидящей за столом, он видел только военную рубашечку с погонами старшего прапорщика. Но он, и не он один, а еще и папа, и полковник, никогда не видели настолько коротких юбок военного образца и ультраатлетических ножулек в черненьких чулочках.